Но что ты делаешь? Дыхание восстанавливаю, молекулы отсинтезирую, отдыхаю, в общем. Потому что без перерыва драться только былинные богатыри могут, или Джеки Чан в кино. У нас есть секунд 10 до того, как начнется. Что начнется? Эй, ты чего расселся, первогодка? Голову солнцем напекло. Голос вихрастого Сонхуна. Ты чего себе позволяешь, а? Уговор был, минута отдыха между раундами. Открывает глаза он и находит взглядом этого заводилу. Включите секундомер кто-нибудь. Да когда я соглашался на что-то такое? Что за бред вообще? А ну выходи в круг, я тебя покалечу. Повышает голос Сонхуна и выпрямляется. Мне кажется, что это будет неправильно. Отзывается он. Ведь получается, что 44-я школа на побегушках у этого Гванхи находится. Он же разобраться со мной хотел. Да, ну так пусть и разбирается, если мужчина. Поговорим с ним один на один. Чего вы его слушаете? Дайте ему по голове и все. За что я вам деньги плачу, уроды из 44-й. Повышает голос Гванхи и тут же понимает, что спорол горячку. Наступает тишина. Да я не то хотел сказать. Тут же находится Гванхи. Я еще заплачу. Он же над вами издевается. Он же вас в грош не ставит. Ваших бойцов покалечил. И обзывается. Его лицо идет красными пятнами. Он срывается на крик. Ты охренел, мажорчик? Задирает вверх подбородок вихрастый Сонхун. Как ты нас назвал? Кто тут уроды? Да он не это говорил. Вступается за товарища Борам. Он говорил, что этот первогодка над вами издевается. Вы что, спустите с рук его наглый тон? Какой-то ушлепок ваших людей бьет, а вы, как терпилы, все сносите. Не, мля, вы щеглы из частной школы совсем охренели. Тут же выносит вердикт вихрастый. Ты сам понял, что сказал. Кто тут терпила? Заткнулись все. Звучит новый голос, и все замолкают. Говорит тот самый высокий парень с дикой прической, торчащими во все стороны волосами. Даже после того, как он закончил говорить, никто не решается высказаться. Все молчат, чего-то ждут. Сонхун, разберись, бросает диковолосый. Вихрастый Сонхун откашливается и выступает вперед, положив бейсбольную биту на плечо. Значит так, говорит он и смачно плюет себе под ноги. Гванхи, это же ты говорил, что дескать и сам бы разобрался, но руки пачкать неохота. Говорил, говорил. Сдается мне, что ты нам назвездел. Сдается нам, что тебя этот первогодка просто так отметелил. Вот он тут стоит, в руках у него ничего нет. Выйдешь с ним один на один? С какого это перепугу я должен с ним один на один драться? Я же вам за то, что вы его поколотите, деньги заплатил. Не можете? Так верните деньги назад. Верно про вас говорят, что 44-я всегда кинет. Выпаливает Гванхи. 44-я сказала, что поколотит, значит поколотит. Кивает Сонхун, снимая биту с плеча и делая шаг вперед, к Гванхи, который пятится назад. Сонхун вытягивает руку с битой вперед и толкает Гванхи в грудь кончиком биты. Если мы сказали, значит сделаем. Потом, а сейчас, выходи с первогодкой раз на раз или зассал. Да пошли вы, не буду я вам на потеху тут гладиаторские бои устраивать. Он меня оскорбил, оскорбил всех старших. И если вы не можете его наказать, то я найду тех, кто сможет. Гванхи поворачивается к своим друзьям. Пошли отсюда. Похоже, что 44-я не держит своего слова. Так все мы и скажем. Пусть все на районе знают. Разделяй и властвуй. Видишь, теперь тут уже не две стороны, все против тебя, а три. На самом деле, намного больше. Каждый преследует свои интересы, и Гванхи выбрал не самый лучший путь. Если бы ты с самого начала предложил ему поединок, он бы вышел. Но после всего, что он увидел, он не рвется в бой. Понимает, что выхватит. Боится. Нет ничего хуже, чем принимать бой, заведомо не веря в победу. Ты нас позвал не бить первокурсника, а восстановить справедливость, если я правильно помню. Подает голос Диковолосый. Расписывал этого первокурсника как из чади ада. Слышь, парень, обращается он к Бонхва. Тебя как звать-то? И почему у вас дорожки разошлись? Меня зовут Намгун Бонхва. Эти вот твари издеваются над девочкой. Над ней. Он кивает на Сухи, которая вздрагивает при упоминании имени и опускает голову еще ниже. А она мне нравится. Вот я и вступился. Вот как, а нам тут Гванхи совсем другие песни пел. Диковолосый переглядывается с Вихрастым. Да че ты гонишь? Взвивается Гванхи. Никто ее и пальцем не трогал. Она сама все делала. Потому что шлюха. А ведь точно. Усмехается Сонхун. Не ты ли тут предлагал услугой от нее расплатиться? Хорошо, что мы таким не занимаемся. Идите к черту. Она – шлюха. А этот первогодка – любитель шлюх. Про него в школе говорят, что он ни одной юбки не пропустит. Если вы все так его боитесь, никто никого не боится, прерывает его диковолосы. И 44-е слово держит. Вот только слабых обижать просто забавы для, это нехорошо. Раз уж ты нам заплатил за восстановление справедливости, то мы ее и восстановим. Я платил за то, чтобы вы, восстанавливая справедливость, поколотили его. Правда, легко соглашается диковолосы. И я сдержу свое слово. Поколотим его и восстановим справедливость. Эй, Бонхва. Да, отзывается он. За время перепалки он успел восстановить дыхание и отдохнуть, снова чувствует себя готовым к бою. Уж извини, придется тебя побить. Диковолосый спрыгивает со своего ящика и легко делает два шага вперед. Но ты не переживай, справедливость мы тоже восстановим, раз уж все равно за все заплачено. Глава 27. Потому, как этот высокий парень со странной прической шагнул вперед, сразу же стало понятно, что он не из простых. Посмотри, малыш, как он двигается, скользит, раз и он уже в центре круга, опасный противник, а у тебя ноги слабые. Чтобы так передвигаться, нужны годы тренировок. И откуда в школе такой вот тип? Хотя да, лидером муниципальной школы на 5000 учащихся так просто не становится. Так сказать, естественный отбор. Но ты же его сделаешь, да? Нарочито спокойно спрашивает Бонхва, и старший хмыкает в ответ. К хорошему легко привыкнуть, а? Но ты же победил даже взрослого бойца. Тогда он просто не ожидал атаки. Взглянем правде в глаза. Твой поступок был довольно подлым. Что? Это же ты все сделал. А еще ты не умеешь нести ответственность за свои поступки. Бонхва, это печально. Ты, ладно, не кипятись. Прибереги силы для боя. И запомни, когда ты говоришь это всего лишь школьник, именно так и проиграл чемпион. Нельзя недооценивать противника. Любого противника. Вспомни Миямото Мусаси и всегда бейся в полную силу. Но, заткнись, малыш. Дальше я сам. Он шагнул навстречу. Диковолосый хмыкнул, глядя на него. Повел плечом, разминаясь. При этом он даже не вынул руки из карманов. «Уговор есть уговор», — сказал Диковолосый и посмотрел в сторону Сухи, которая стояла у стены, прижав к груди его портфель и пиджак. «Ты мне нравишься, первогодка», — продолжает Диковолосый. «Не зассал, не стал на колени падать, смелый, это хорошо». Вот только, и в этот момент он словно бы исчез из поля зрения. Время привычно замедлилось, и он увидел его, увидел, как кулак парня с дикой прической падает сверху внизу, уже совсем рядом. В глазах темнеет, мир переворачивается с ног на голову, он мотает головой, вставая. Что случилось? Нокдаун, малыш, этот парень очень быстрый, быстрее, чем ты. Но что случилось? Почему я ничего не помню? Если тебя вырубают, то ты забываешь последние доли секунды перед тем, как тебя отключили. Память не успевает перейти в краткосрочную. Нейроны вспыхивают как новогодняя елка, и все, ничего не помнишь. Впрочем, я могу сделать предположение. Я видел удар, это был оверхенд, сверху вниз. Я тоже видел, время замедлилось. Но почему я не успел уйти от него? Ты ускоряешь свое восприятие, а не замедляешь время. Ускоренное восприятие позволяет тебе оценивать угрозу и принимать решения быстрее, чем все остальные. Вот только твое тело все еще не привыкло двигаться так же быстро, как ты воспринимаешь реальность и принимаешь решения. Твои мышцы, связки, кости не могут двигаться быстрее, а у этого парня тело тренировано для такой скорости, для таких перегрузок. Ты знаешь, что перегрузка на кисть руки у самого быстрого стрелка в мире, Боба Мандина, в момент, когда он выхватывает револьвер из кобуры, составляет 10G. 10G, малыш, такие же перегрузки испытывает запястье у хорошего боксера во время джиба. Скорость – это смертельная штуковина. Можно не быть сильным, но нужно быть быстрым. Хотя лучше, конечно, и то, и другое. Ты же победишь его, да? Кто знает, малыш, кто знает. Он встает, отталкиваясь рукой от бетонного пола, вытирает кровь из лопнувшей губы и бросает быстрый взгляд на ладонь. Ярко-красный цвет кажется таким нереальным, словно бы часть его жизни вдруг превратилась в мультфильм. Черно-белое кино с кляксами красного, алого, бордового. Поднимать руки неохота, наваливается апатия, безразличие, охота сесть и не двигаться, а лучше, лечь. И будь он один, он, наверное, так бы и сделал. Он знает, что с ним, после нокаута или нокдауна, вся агрессия испаряется, оставляя его вновь собирать решимость по капельке, искусственно взбадривая себя и заставляя двигаться вперед. Но внутри есть спокойствие старшего, Его безапелляционная уверенность в себе, его хладнокровная решимость. И он поднимает руки и делает шаг. Парень с дикой прической кивает и тоже делает шаг вперед, оказываясь совсем рядом. Его кулак снова обрушивается сверху вниз, но на этот раз он подшагивает вперед и со всей силы втыкается головой в переносицу противника. Диковолосый отшатывается и хватается за лицо, рычит как зверь, преодолевая боль. Бонхва пытается развить свой успех, разворачивая левую стопу изнутри наружу и, используя энергию разворота всего тела, всаживая лоу-кик в бедро. Сейчас, когда Диковолосый так занят своим лицом, он будет ожидать атаки в голову, его нужно раздергать и лишить мобильности. Диковолосый выдерживает удар в бедро, не моргнув глазом, и, в ответ, ударяет Бонхва в лицо. Бонхва ударяет в ответ. Они стоят напротив друг друга, обмениваясь ударами и уже не пытаясь уклониться. Что происходит? Не понимает Бонхва. Что это, больно же? Заткнись, малыш. Диковолосый схватил Бонхва левой рукой за рубашку на груди и подтянул к себе. В ответ старший сделал то же самое, и сейчас они оба не в состоянии уклониться, держа каждый другого левой рукой, правой наносили удары, стараясь попасть по лицу. «Сука, твое тело все еще слабое, такое слабое тело», – ворчит старший, вколачивая удары в лицо Диковолосого. «Ты выдохся, но он, выдохся тоже. Я давай я сам, тебе же больно, больно нам обоим, малыш, не ссы, он тоже устал и поплыл. Если бы мы с ним были свежими, то каждый такой удар ронял бы на пол, но мы стоим и бьем друг друга, как в ирландской народной забаве, а значит сейчас у нас обоих не удары, а шлепки. Вот только если так пойдет и дальше, то мы проиграем, потому что скорость у нас была почти равная, а вот выносливости у тебя нет, у нас нет, а-а-а», кричит он, держа Диковолосого за грудки и нанося удар тому в лицо. «На, ара», кричит в ответ тот, и мир снова темнеет в глазах, все превращаются в череду каких-то черно-белых картинок, вымазанных кровью. Вот он стоит и видит, как темный кулак приближается к лицу, а он не может ни шагнуть в сторону, ни поднять руку, только во рту стоит отвратительный, острый привкус железа. Вот Диковолосый падает на колено и выплевывает темный сгусток крови на бетонный пол. Потом сразу же, без всякого перерыва, он видит темные пятна на бетонном полу. Видит их совсем близко, прямо перед глазами. Видит и понимает, что лежит на полу, хлопая глазами и пытаясь вдохнуть воздух. Снова, будто склейка на монтаже, следующий кадр, как Диковолосый встает и мотает головой, его волосы, которые торчали во все стороны словно у Соника, смяты и покрыты пылью. Он трогает свое лицо и разочарованно цыкает, прежде чем поднять глаза на Бонхва. Потом, снова темнота. Когда он открывает глаза, он видит незнакомый потолок. Потолок недостроенного здания, голые бетонные перекрытия скучного серого цвета. Сперва он не понимает, как он тут очутился. Потом, приподнимается, чтобы оглядеться. Тело тут же пронзает боль. Болит все, ноги, руки, колени, локти, но больше всего, голова. «Живой», звучит голос, и он, морщась от боли, находит взглядом источник голоса. Диковолосый, лидер 44-х, стоит рядом. Руки в карманах, лицо разбито, кровь застыла пугающей маской, одежда вся в пыли, как и его прическа, сбитая на бок и покрытая пылью и паутиной. «Вставай», бросает Диковолосый и поворачивается к нему спиной. Бонхва пытается встать на ноги. Это получается далеко не с первого раза. Руки и ноги, словно желе, слабость во всем теле, во рту словно кошки ночевали. Но нужно встать. Он встает. 44-я держит слово, роняет Диковолосый. «Первогодку нужно было поколотить, я его поколотил. У тебя есть претензии, Гванхи? Это не так должно было быть. Вы обещали, что каждый ударит его, как минимум по разу, что опустите его, макните головой в говно», — подает голос Гванхи. «За что я вам деньги плачу? Богачи вечно думают, что все можно купить за деньги», — качает головой Диковолосый и поворачивается к Бонхва. «Ну что же, действительно обещали, чего уж придется тебя всей толпой отмутузить, уж извини, старший. Мы, я, то есть ты, проиграл. Как так, не все бои можно выиграть, малыш», — вздыхает старший. «Иногда ты проигрываешь, как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, какую волю к победе не проявлял, иногда ты проигрываешь. Но ты же уделал чемпиона, малыш. Я уже говорил, он сам расслабился, это его подвело. А этот с самого начала был на стороже, да еще мы показали все свои козыри, сражаясь против его миньонов. Он быстро и хорошо подготовлен, а у тебя все еще слабое тело. Ты видишь удар, ускоряя восприятие, но не можешь ничего с этим поделать. Заметил, как он бьет. Даже если смещаться в сторону, а верхенд идет по диагонали, все равно попадет. Тут нужно отступать в сторону, а у нас скорости не хватает. Ставить прямой блок, будешь получать сплэш дамэдж. Это как палкой сверху вниз бить, да можно закрыться рукой, и голова не пострадает, но рука-то. И что нам сейчас делать? Что делать? Горе побежденным, малыш. Постарайся отключиться, нас сейчас могу очень сильно побить. Надеюсь, ничего не сломают. Но ты же обещал, все мы ошибаемся. Это моя ответственность. Малыш, закройся и постарайся отключиться. Будет больно. Я могу пообещать, что я все равно достану этого Гванхи в школе. И его приспешников. Нельзя же побеждать каждый раз. Выжить сейчас, чтобы драться потом, знаешь ли. Ну нет, я тебя не оставлю. Твердо говорит Бонхва. Это не твоя ответственность, а моя. Это я настоял на том, чтобы защитить эту дуру. Это все я. И я не буду прятаться за твой спиной. Вот как, взрослеешь. Старший поднимает руку и вытирает кровь, текущую из разбитой губы. Ладно, тогда, хорошие новости, малыш. Хорошие новости, ты все-таки сможешь им всем навалять. Ну да, ну да. Ты посмотри на наше тело. Ни сил, ни выносливости. Руки-ноги дрожат и походу правая рука сломана. Ноги ты ходить-то еле ходишь. Нет, у меня нет волшебного слова или суперспособностей. Но знаешь, на самом деле проигрыш я ценю больше, чем победу. Да что ты говоришь, нас сейчас изобьют. Что не убивает, делает нас сильнее. Победа ничему не учит, а боль поражения очень даже учит. Запомни эту боль, малыш. Именно она и сделает тебя сильнее. Стисни зубы и вспоминай ее каждый раз, как тебе захочется пропустить тренировку или поваляться в постели. Каждый удар – это урок. В следующий раз мы сделаем всю домашку, правда? Да. Он поднимает руки, становясь в стойку. Это все, что он сейчас может сделать. Вряд ли у него получится нанести удар и не упасть. И, конечно же, это не будет ударом. Все, что он может – поднять руки и сжать кулаки. «Ну что, ты готов?» – усмехается Диковолосый. «Пожалуй, начнем с меня. Ты неплохо дрался, и я уважаю тот факт, что ты защищал свою девушку. Правда, задайся вопросом, первогодка, так ли она тебе нужна после сегодняшнего. Не думаю, что она того стоит. Засунь свое мнение себе в задницу», — огрызается он. «Хочешь драки? Давай. Вы из частной школы все такие заносчивые», — качает головой Диковолосый. «Но ты сумел меня удивить. Даже среди богатеньких мажоров есть нормальные ребята. Так что», — он делает шаг вперед, по-прежнему держа руки в карманах, и Бонхва думает, что вот сейчас он может ударить его прямо в лицо, и тот не успеет ничего сделать. Прямо в нос, основанием ладони, или боковой хук, смещаясь в сторону, всей массой тела в челюсть, локтем по дуге, в висок, ребром ладони, в горло, вытянутыми пальцами, в глаза, головой, в переносицу. Диковолосый делает еще шаг вперед, он уже совсем близко. На такой дистанции можно воткнуть колено в пах или грудную клетку, можно поднять и опустить ботинок, раздробив хрупкие кости стопы, можно провести бросок назад, сперва схватив его за локтевой сгиб и уведя в сторону, как делают борцы с Ирм, схватить сзади, и если бросить его прогибом в бетонный пол, он уже не встанет. Еще один шаг, они стоят лицом к лицу, Диковолосый поднимает руку и похлопывает его по плечу. Чувствительно так, но не ударяет, а похлопывает. От хлопков Бонхва немного перекашивает в сторону. «Уговор есть уговор», — говорит Диковолосый и отходит в сторону, заложив руки за голову и насвистывая на ходу развеселую мелодию. Бонхва ничего не понимает и просто стоит, переваривая случившееся. С места встает вихрастый с бейсбольной битой и подходит к нему, глядит прямо в глаза, протягивает руку и тоже хлопает его по плечу. Молча. И тут, словно лавина стронулась, со своих мест у стены или на деревянных ящиках, двинулись все остальные. Они шли и просто хлопали Бонхва по плечу, кто-то даже взъерошил ему волосы, а он все стоял, подняв руки, и только качался на месте, когда хлопки были особенно сильными. Кто-то что-то ему говорил, но в словах не было злости, скорее одобрение и принятие. Бонхва ничего не понимал, но чувствовал, что он больше не враг этим людям. Почему? Что случилось? Наконец он остался один на один с последним из них, с младшеньким Чуном, который горой возвышался над ним. «Извини», — гудит тот басом и похлопывает его по плечу, наклоняется и заговорщицким шепотом на ухо сообщает. «По-моему, тебе лучше будет найти другую девушку. Я не сильно разбираюсь в отношениях, но даже мне ясно, что она тебя не любит. «Эй, спасибо», — говорит он, перестав пытаться понять, что тут происходит. «Итак, каждый из нас ударил этого первогодку хотя бы раз», — говорит Диковолосый, повернувшись к Гванхе, чье лицо пошло красными пятнами. «44-я держит свое слово. Вы это не то, о чем мы договаривались», — тычет пальцем Гванхе. «Верните деньги». «Ну уж нет», — усмехается вихрастый Сон Хун. «Все условия выполнены. Каждый из нас ударил его и некоторые даже несколько раз, так что никаких возвратов. Вот ведь, тьфу». Гванхе плюет на пол и разворачивается. «Идем отсюда, я вам это еще припомню. Еще раз тут плюнешь и никуда ты отсюда не уйдешь», — спокойно замечает Диковолосый. «Чего это ты тут расплевался, Сон Хун? Слышь, Гванхе, я тебе сейчас расклад дам». Выходит вперед вихрастый и толкает Гванхе в грудь кончиком бейсбольной биты. «За все уплачено, дело закрыто. Теперь нас ничего не связывает. Можем и обидеться». «Не, погоди, уже обиделись, оскорбились. Ты чего, 44-ю решил хаять своим собачьим ртом? Да я не». Гванхе оглядывается по сторонам в поисках поддержки. Никто из его друзей не спешит подавать голос, и он бледнеет. «То есть после того, как 44-я оказала тебе услугу, ты решил ее обругать, оскорбить всех тут?» Наклоняет голову на бок вихрастый и снова толкает его в грудь своей битой, на этот раз, сильнее. «Я не говорил этого. Прошу прощения, если кого задел». Поднимает руки вверх Гванхе. «Просто сорвалось с языка, вот и все. Мы, пожалуй, пойдем. Ступай, и радуйся, что...» «Погоди, давай сюда свой бумажник». «Чего вылупился? Откупные за оскорбление 44-й. Давай. Вихрастый протягивает ладони Гванхе, скрипнув зубами, кладет в эту ладонь кожаный бумажник. Вихрастый споро извлекает оттуда всю наличность и бросает бумажник обратно. «Маловато», — говорит он. «Еще столько же на мой номер переведешь сейчас. Доставай телефон». «Ну, что тут происходит?» — задается вопросом Бонхва. «Что происходит? Нас не будут сегодня бить, малыш, и то хлеб». Дареному коню в зубы не смотрит. «Хотя если ты хочешь нарваться, все еще можешь плюнуть в лицо их лидеру». «Я не хочу, я просто не понимаю. Получается так, что у нас больше общего с этими ребятами из 44-й, чем с твоими коллегами по школе. Ну и если бы Гванхе вел себя с ними правильно, ничего этого бы не случилось. Как говорят, не плюй в колодец. Деньги имеют власть над людьми, но это очень ограниченная власть. Чувство собственного достоинства за деньги не купишь. Знаешь что, ты везунчик, малыш, забирайте», — практически шипит Гванхе, переводя деньги. «Подавитесь. Все, мы уходим. Эй, шлюха, а ну за нами». От его окрика Сухи вздрагивает и дергается было за ним, но вихрастый поднимает палец. «А ну стоять», — командует он. «Никуда она не пойдет. Об этом уговора не было. Что за...» Гванхе бросает взгляд на окружающих и пожимает плечами. «Да, плевать, она у меня потом еще получит. Узнаю, что она получила, получишь ты», — лениво замечает вихрастый. «За первый раз будешь нам всем поход в караоке оплачивать. Следующий, сумма удвоится». И так по этой рецессии, прогрессии, — подсказывают ему сзади, и он машет рукой, сияя. «Точно, прогрессии. Ступай-ка ты уже отсюда, Гванхе», — морщится Диковолосый, — «пока не наговорил себе на синяки и переломы, а то ведь Сон Хун злой сегодня. Давай-ка посмотрим, чего у других в карманах». «А чего? Это же его дружки, значит, все виноваты», — добавляет вихрастый. «Они ж богатенькие все. Или чего? Эй, первогодка, эта девчонка тебе нужна еще? Или пусть идет с ними?» «Нужна», — твердо говорит Бонхва и видит, как у Сухи расширяются зрачки от удивления. «Ну надо же, она в первый раз тебя увидела. Она меня всегда видела». «Нет, малыш, она смотрела, а увидела только сейчас». Глава 28. Старший сказал, что эта Сухи всегда смотрела, но никогда не видела. Что же сейчас она смотрела и видела? По крайней мере, ему так казалось, потому что она не сводила с него глаз. Он неловко откашлялся и сделал вид, что изучает меню. Парни из 44-й оказались не такими уж и страшными и легко отпустили их, а вихрастый даже пожал ему руку. Младшенький Чун скривил лицо так, что Бонхва сперва испугался, что у того апоплексический удар, но он, оказывается, так улыбается. И после всего этого они с Сухи ушли. Им явно нужно было поговорить, так что Бонхва выбрал ближайшую же кафешку и пригласил туда Сухи. Хотя, как сказать, пригласил. Скорее просто сказал: «Пошли сюда», и она пошла. Как вещь, которую можно положить куда-то, и та будет там лежать. После того, как все уже прошло, как он искренне думал, что добром все не кончится и мысленно уже был готов к поражению, а потом все неожиданно повернулось совсем иначе, он чувствовал себя словно выжатый лимон, даже руку поднимать было трудно, а мысли ворочались в голове словно тяжелые булыжники. К ним подошла официантка, ее взгляд остановился на лице Бонхва, она покачала головой и Бонхва вспомнил, что его лицо сейчас представляет из себя живописную картину баталиста утра после битвы, синяки, кровоподтеки. Неужели официантка предложит вызвать полицию? Но нет, она просто приняла заказ и удалилась. Сухи продолжала молчать и смотреть на него. «И о чем мне с ней говорить?» – спрашивает Бонхва. «Что мне ей сказать-то? Она же меня не понимает. Мне она даже не нравится. И я все еще ее не простил. Она же нас прямиком в лапы врагу привела. Каким-то чудом меня там не покалечили. Она же как так можно? Скажи-ка мне, малыш, а почему ты не испугался, когда увидел, что их так много? Почему не убежал сразу? Эй, ну, потому что да не знаю я почему как-то не с руки вот так убегать», признается Бонхва, «только пришли и убегать. Ну и? Потому что ты верил в свои силы. Возможно, верил в меня», отвечает старший. «Вера может двигать горы, она колоссальная баба. Чего? Того. И если будет у тебя веры с горчичной зернышкой, ты скажешь горе встать и перейти на иное место, то гора встанет и послушается тебя. Таковы постулаты веры, малыш. Сегодня ты не получил по голове только потому, что верил в себя. Да, как показала практика, эта вера была немного излишне оптимистичной. Но воздух выдержит только тех, кто верит в себя. А она не верит ни в себя, ни в других. Ее вера, она в то, что она сама, забитая под лавку как бродячая собака, что она непривлекательная, страшненькая, убогая, никому не нужная, и что люди вокруг исключительно сволочи, которым доставляет удовольствие ее палкой тыкать, бросаться в нее камнями и обзываться, и что если кто-то протягивает ей кусочек хлеба, то в нем обязательно или толченое стекло, или рыболовные крючки, чтобы еще больше ей боли причинить и позабавиться. Понимаешь, по-настоящему сломать человека можно, если сперва дать ему надежду, позволить поверить, а потом разрушить ее. Она инстинктивно не желает верить в хорошие, потому что тогда ее легче будет сломать. И разве она уже не сломанная? Вот не разбираешься ты в людях, малыш. Была бы она сломанная, она бы резко стала неинтересной своим мучителям. Потому ее и ломают, что она никак не сломается. У нее есть стержень, только он глубоко под поверхностью. Нужно только его найти, понимаешь? Но какой же у нее стержень? Она и так делает все, что ей скажут. Совсем все. Как будто ничего своего нет. Вот как раз есть. Ладно, мы еще вернемся к этому. Я могу быть неправ, но рано или поздно мы это выясним. Сухи, говорит он, и девушка напротив подбирается, опуская взгляд вниз. Слушай, я хочу тебя спросить, почему ты все это терпишь? Она молчит, глядя в сторону. Снова тискает свою многострадальную юбку. Признаю, школьная администрация ни черта не делает. У вас тут закон джунглей. Все это скорее поощряется, но ты даже не пытаешься, не сопротивляешься, не показываешь, что тебе это не нравится. Думаю, что если бы ты оказывала сопротивление каждый раз, то тебя бы рано или поздно оставили бы в покое. Например, вот зачем ты после уроков в этот клуб идешь? Прямо к ним в лапы. Уж силой тебя туда они бы не приволокли, это точно. А караулить каждый раз после уроков им бы надоело. Ты не понимаешь, тихо говорит Сухи и сжимает кулаки, тиская край своей юбки. Не понимаешь? Хорошо, я не понимаю. Так расскажи, помоги мне понять, что с тобой происходит и почему ты даешь этому случиться. Он смотрит на нее. Сейчас Бонхва раздосадован, раздражен. Он устал, у него все болит, правая рука начинает опухать в костяшках так, словно его кулак надули воздухом. Так что меню пришлось брать левой. Кроме того, у него болела голова и он искренне предполагал сотрясение мозга. Все-таки этот диковолосый бил в полную силу. Старший скотина, он так на него надеялся, а он хотя да, он прав, конечно же, нельзя выигрывать все битвы, но все равно он чувствовал себя обманутым. Так, как если бы взрослые пообещали поход в зоопарк, а на самом деле отвезли к врачу и там поставили укол. Потом уже можно везти и в зоопарк, вот только уже неохота. И он понимал, что это глупо и по-детски, но перестать обижаться на старшего не мог. «Я не могу». Сухий бросает на него быстрый взгляд и тут же отводит его в сторону и вниз. «Не могу и все. Послушай», он вдруг вспоминает, о чем ему говорил старший. «Неужели ты хочешь жить вечно? Ну, То есть мы все умрем, рано или поздно. Даже Вселенная рано или поздно умрет. Разве тебе охота жить вот так? Мне все равно, тихо говорит Сухи. Ты не понимаешь, я не боюсь умереть. Я даже один раз, она теребит край своей юбки. Малыш, ты зря форсируешь события. Что еще за мы все умрем? Конечно, мы все умрем, но ее пугает не смерть. Смерть для таких, как она, это закрыть глаза и уснуть. Облегчение. И судя по ее оговорке, она уже стояла на крыше высотки, готовая шагнуть вперед и забыться. Почему же тогда не шагнула? Она же, я себе и представить не могу, через что она прошла. Успокойся, малыш. Через что она прошла? Вы, молодые, искренне считаете свою боль самой больной. Да, над ней издеваются, да ей обидно и печально, но во время войны японские солдаты забирали таких, как она, в армейские бордели, где девушки лежали на спине почти 12 часов с раздвинутыми ногами. Их из-за людей никто не считал, и девушке сильно повезло, если она попадала в офицерский бордель, а не в солдатский. И это было на этом самом месте, просто 60 лет назад. Некоторые из тех, кто прошел через этот ад, все еще живы, но никто не признает их ветеранами, никто не гордится их подвигом. У них нет пенсии или компенсации со стороны Японии, они до сих пор мусор. Никто не желает признавать их существование, а ведь большинство из них были молодые девушки, которые после абортов в военно-полевых условиях не смогли больше рожать. Родня от них отказалась, это же позор, и они остались совсем одни, те, кто выжили после военно-полевых его императорского величества борделей. Что ты такое говоришь, старший? А ты почитай исторические документы, малыш. Эта страна и ее люди прошли через такие испытания, что и врагу не пожелаешь. И эти испытания все еще не закончились. У Сухи все еще впереди, все еще возможно исправить. Она после школы поступит в институт, деньги у ее матери есть. Если школу не сменить, то уж институт-то она себе может выбрать и специальность. Даже без нашей помощи ей нужно потерпеть годик, и все, она уже далеко от своих мучителей. Да и никто ее не насиловал. Издевались, да, но сексуального насилия вроде не было пока. Ты-то откуда знаешь? Жертвы сексуального насилия ведут себя иначе. Вспомни, когда мы стояли в кругу, она стояла у стены и держала портфель и твой пиджак. Вспомнил? Она с опаской смотрела на Гванхейбо, но парней из 44-й не воспринимала как угрозу, понимаешь? Если бы она хоть раз прошла через групповое изнасилование, то она бы в угол вжалась, потому что у нее в голове была бы яркая картинка, как они все ее прямо тут раскладывают, но этого не было, и она пока не воспринимает каждого мужчину как угрозу. Она боится своих мучителей, но не всех мужчин в принципе, так что если и было что-то связанное с этим, то скорее, из разряда издевательств и унижений. Стоять голой, танцевать стриптиз, все такое. Но это же ужасно, ужасно. Но в сравнении с тем, что пришлось вынести многим корейским девушкам в японских борделях, фигня. Я тебе так скажу, малыш, и она, и ты преувеличиваете свою боль и свою жертву. Собери сопли в кулак и прекрати ныть. И ей тоже полезно перестать ныть и себя жалеть. Да она себя и не жалеет. Еще как жалеет. И жертву из себя строит. Она и есть жертва. Конечно, если ты думаешь, как жертва, ходишь как жертва, крякаешь как жертва, но знаешь что, малыш, задумайся. Может быть, стоит перестать думать, как жертва, перестать ходить как жертва, а, ладно, нам нужно пару вещей у нее узнать, а потом уже решение примем. Есть у меня впечатление, что без глубокой интервенции тут не обойтись. Тем временем официантка принесла им заказ, сладкий чай и десерты, потому что у Бонхва уже руки трястись начали от дефицита глюкозы в крови. Так что он начал пить чай, чувствуя, как сладость разливается по всему телу, дрожь прекращается и в голове рассеивается туман. Он набирается общения в телефоне, лишь бы Чонджа была на месте и дядя Ван. «Ты же делаешь это ради матери?» – спрашивает он у Сухи. «Ради нее?» «Да, я так понимаю, что отец Куак и твоя мама решили жить вместе, и теперь ты испытываешь вину из-за этого, не хочешь подводить свою маму, частично искупаешь вину матери перед мамой Куака и ей самой. Пойми, твоей маме будет намного лучше, если ты прекратишь все это, и ты лично ни в чем не виновата, а потому и не должна нести ответственность за других, даже за свою маму. Ты не понимаешь?» Вдруг повышает голос Сухи. «Не понимаешь? Так помоги мне понять». Он повышает голос в ответ. «Помоги мне понять, ты», она снова отводит взгляд. «Не поймешь, моя мама и господин Чжун, у них все хорошо, У моей мамы никогда не было хорошо. Она всегда это же чудо. Господин Чжун, добрый, он заботится о моей маме. Но он продолжает заботиться и о маме Куэка, и о самой Куэка. Мама просила меня, чтобы я дала ей возможность пожить своей жизнью с господином Чжуном. Поэтому, дала возможность пожить своей жизнью, не понимаю, как ты можешь им помешать, удивляется Бонхва. Сухий молчит, отворачивается в сторону. Кажется, я догадываюсь, малыш, вспомни, что Кириайна ее маму накопала. Помнишь фото из социальных сетей, которые она показывала? Ладно, отель и горнолыжный курорт, вспомни ее фото здесь. Еда, утренние пробежки, бассейн, тренировки, рестораны, вечером ни одной семейной фотографии. Ни на одной рядом с ней нет дочери. Сухи в ее аккаунте как будто вовсе не существует. А вот у мамы Куэка есть куча фотографий ее и с бывшим мужем, и с дочерью. Дни рождения, пикники, просто фотографии вместе. Ты думаешь, что мама Сухи скрывает, что у нее есть дочь? Бинго. Скорее всего так и есть. Отец Куэка, господин Чжун, ушел от своей опостылевшей жены, но все равно поддерживает и ее, и Куэка финансово. А мама Сухи скорее всего при первой встрече наврала ему, что одна одинешенька и все такое. Потом же говорить про дочку стало уже слишком поздно. Они живут вместе, а Сухи живет отдельно, сама по себе. Вот поэтому у нее мятая юбка, она не ночует под мостом, просто дома нет взрослых. А когда ты приходишь домой совершенно без настроения, то меньше всего охота стирать и гладить свои вещи, тем более, что если она придет в школу вся чистенькая и выглаженная, что по-твоему с ней сделают ее мучители? Все испортят, запачкают и помнут, верно? Потому-то она и ходит в мятом и грязном, это один из способов ее защиты. Это как девушки, которые уродовали себе лица, чтобы не попасть в бордели. Она нарочно делает себя непривлекательной, в том числе и для того, чтобы исключить возможность сексуального насилия. Это печально, но по крайней мере мы теперь понимаем, что к чему. Если бы она жила вместе с матерью, то я бы уже поставил такой мамаше клеймо на лоб. Изменения в поведении, одежда, порванные учебники, залитый соком рюкзак, все это кричит о помощи. Но если они живут отдельно, общаются по телефону через сообщения, а встречаются раз в неделю, а то и реже, тогда все понятно. Ее мама полностью погрузилась в новые отношения, она высылает дочери деньги и списывается по телефону. А когда она видит ее, скажем, раз в неделю в торговом центре, где-нибудь на фуд-корте, то Сухи там чистенькая и готовая поддержать маму, как будто ничего и не было. Уж раз в неделю она собраться может, собраться и сделать вид, что в ее жизни все хорошо и что она счастлива. Уверить маму в том, что та может продолжать наслаждаться своей новой жизнью с господином Чжуном. Вот же и что делать, она не собирается рассказывать маме о происходящем, а Куэка скорее всего ее шантажирует, что расскажет все своему отцу, вот она и терпит. Что делать? Видишь ли, малыш, все это лишь повод, а не причина. Всего лишь повод. Если бы не эта ситуация, то она нашла бы себе другое оправдание для того, чтобы скукожиться. Сперва человек должен отстоять свои границы. Ответственность за отношения ее матери явно лишнее бремя на ее плечах. Ее мама и господин Чжун, взрослые люди, и уж как-нибудь обойдутся без ее помощи. Если они расстанутся из-за такого пустяка, то и отношения у них не такие прочные были, получается. В общем, ей нужно научиться ценить себя и не брать на свои плечи лишнюю ответственность. Где-то стать чуть больше эгоисткой и подумать о себе. Научиться любить жизнь, даже такую, как она есть у нее. В общем, как я уже и говорил, без глубокой интервенции тут не обойтись. В этот момент у него в кармане недовольно вибрирует телефон. Он достает его, смотрит на экран, поджимает губы и прикладывает трубку к уху. «Слушаю, твой долг перед мадам Вонг будет увеличен», – звучит в трубке голос Вана, человека со шрамом. «Значительно. Я понял, господин Ван. Спасибо, господин Ван», – отвечает он, поймав себя на том, что едва не поклонился этому голосу. «Хаэм, ладно, я тебя предупредил». Голос в трубке начал отдаляться, словно бы говорящий отнял телефон от уха и готовится сбросить звонок. «Постойте», – говорит он. «Когда ожидать машину? И кого вы пришлете? У нас тут лишних людей нет», – ворчит голос в трубке. «Я сам приеду. Но ты уверен, назад ходу не будет?» Он смотрит на Сухи, которая сидит напротив, опустив взгляд и сжимает в кулачках край своей мятой юбки. Видит, что в первый раз за все время, что он ее знает, По ее щеке вниз стекает одинокая слеза. Уверен, господин Ван, и спасибо вам. Пока ни за что, там поговорим. В трубке звучит сигнал отбоя. Глава 29. Интерлюдия Сухи. Она не знала, что и подумать. Ее мир как будто перевернулся с ног на голову. Два раза подряд, а потом, еще раз. Никто не мог противоречить Гванхи в классе. Никто не мог повысить свой голос на Куэка. Борам был самым сильным и все его побаивались. После того, как Гванхи приказал ей встретить этого первогодку в школе и привести его на заброшенную стройку, она поняла, что теперь будет. Этого первогодку унизит, побьют, заставит извиниться перед старшими, поставит на колени. И то, что Гванхи приказал именно ей это сделать, в этом было что-то изощренно издевательское. Этим он делал больно не только этому первогодке, но и ей. Чтобы она не надумала себе лишнего, чтобы не верила в то, что она может что-то изменить, что завтра она может перестать быть убогой шлюхой и пепельницей. Но она не даст сделать себе больно, ей уже давно все равно. С того момента, как она поняла, что Куэка не остановится ни перед чем, лишь бы увидеть слезы на ее глазах, она перестала чувствовать эту боль в груди. Ей по-прежнему больно, когда ее прижигают горящими сигаретами, когда ее щипают и дергают за волосы, но внутри-внутри она ничего уже не чувствует. Потому Гванхи не сможет сделать ей больно. Она от всего сердца надеялась, что первогодка сможет это понять. Потому что боль от побоев или ожогов, ничто по сравнению с этой болью в груди. Что такое встать на колени? Да ничего. Просто становишься на колени и все. Плевок в лицо, жвачка в волосах, это даже не больно. Стоять голой перед всеми, это тоже не больно. Если перестать чувствовать, то ничего из этого не больно. Она просто стоит на коленях. Просто протягивает руку, чтобы ей туда стряхивали пепел. Просто позволяет использовать свою спину как подставку для ног. Позволяет плевать себе в лицо, втирать жвачку в волосы. Это все не больно. Потому она надеялась, что первогодка все поймет сразу и опустится на колени. Сделает все, что скажут. Потому что тогда его не будут сильно бить. Унизит, плюнут, может быть, помочится на голову. Но это же не больно, просто нужно вытерпеть. И все. Ей было немного жалко первогодку. Он не понимал, куда он попал и что с ним за это будет. Гванхи был лидером в своем классе. У него было много влиятельных друзей. Он знался даже с бандитами из 44-й школы. Борам ходил на борьбу, был очень сильным и огромным, как скала. Никто не мог ничего противопоставить Гванхи и его дружкам. А Куэка была самой популярной девочкой в классе. Так что первогодка был обречен с самого начала, и она ничего не могла с этим поделать, а ведь он еще и привлек ненужное внимание к ней самой. Теперь из-за этого тупого первогодки над ней будут издеваться еще больше. Зачем это ему нужно, идиот? Так думала она, когда первогодка не склонился перед Гванхи и его знакомыми бандитами из 44-й, она только голову опустила. Идиот, теперь он получит еще больше, теперь его изобьют так, что он ходить не сможет, так думала она. Но к ее удивлению, этот первогодка смог продержаться даже против младшего Чуна, который был больше Борама раза в два. И тогда она удивилась в первый раз. Потом она удивилась, когда он смог победить второй раз. Впрочем, она уже привыкла к тому, что жизнь сперва дает ей надежду, а потом ломает ее. Так и тут, третий бой первогодка проиграл. Была ли она разочарована? Нет. Скорее, какой-то злорадный голос у нее в голове сказал ей: «Как я и говорила, все как я и говорила, все будет как всегда». Но почему-то никто не стал бить первогодку. Она видела, как он едва стоял на ногах, подняв руки и сжав кулаки, а парень со странной прической, знакомый Гванхи, просто похлопал его по плечу, а потом, следующий, и еще, никто не стал его бить. Почему? Почему они не стали его бить? Ведь он был такой же, как и она. Почему все бьют ее и никто не ударил его? Она не понимала. Тогда мир впервые перевернулся с ног на голову и посыпался вниз, словно из разбитого витража вниз летели осколки разноцветного стекла. Когда Гванхи был вынужден уйти, поджав хвост, и вдруг выяснилось, что эти, из 44-й школы, не такие уж и хорошие его знакомые, что они тут за деньги, и даже деньги не могут купить их, хотя они могли бы избить этого первогодку, но не стали. Почему? Что с ними не так? Впрочем, кое-что она понимала. Первогодка не проиграл. Теперь он самый сильный, сильнее, чем Гванхи. Что это значило? Она вдруг вспомнила слухи про этого первогодку, слухи о том, что он, как и Минха, тоже является наследником клана Кангпхэ, принцем криминального мира, бандитом и отморозком. Она же предала его и была готова к тому, что она теперь не нужна, готова к презрению, и ей даже не было больно от этого, она уже привыкла ничего не чувствовать, потому, когда этот первогодка не отказался от нее, она удивилась, но только сперва, потом она поняла, почему, она предала его, а он, сильный, такие не оставляют все просто так, он должен отомстить ей, потому он и позвал ее с собой, для чего, чтобы отыграться на ней, сделать ей больно, унизить. Что же не в первый раз и, видимо, не в последний. Она не даст сделать себе больно, она уже ничего не чувствует. Он может сделать с ней что угодно и ей все равно не будет больно. Что именно он может сделать? А что делают парни с девушками, которые попали в их полное распоряжение? Хорошо, что она сделала себя непривлекательной, чтобы не быть лакомым кусочком. Она знает, как сделать так, чтобы вызывать презрение, отвращение и брезгливость, чтобы ни в коем случае не быть привлекательной. Потому что если ты привлекательная, это дает людям лишнюю возможность сделать тебе больно. Так что она была готова. И даже когда за ними подъехал большой черный автомобиль, за рулем которого сидел здоровенный и страшный мужчина со шрамом через все лицо, даже тогда она не удивилась. Потому что все встало на свои места. Этот первогодка страшнее, чем Гванхи. Он действительно принц подпольного мира, криминальный босс, потому что даже у Гванхи не было такого водителя. Но когда они выехали за город в полном молчании, она испугалась. Раньше все было по-другому. Да, над ней издевались, но чтобы вот так, как в кино, чтобы ее сажали в черный автомобиль и везли за город, такого раньше не было. Что с ней могли теперь сделать? Продать в японский бордель? Подсадить на наркотики, разрезать на органы? Ей всегда было страшно, но теперь этот страх перешел в ужас. И когда автомобиль остановился, она поняла, что все закончилось. Этот первогодка, он не простит ее. Ну, конечно, Гванхи, просто школьник, а этот, криминальный босс, такие не прощают предательства. «Пожалуйста», сказала она, обращаясь к нему, «пожалуйста, не надо, только не так, я прошу прощения». «Я сделаю все, что ты скажешь, я найду деньги, пожалуйста». Но он просто открыл перед ней дверь и кивнул, «выходи». Она вышла, ноги у нее дрожали, а слезы застилали глаза. В лицо ударил холодный ветер, ее подтолкнули сзади и она пошла. Пошла по тропинке, которая вела вверх, выше, еще выше. Наконец, тропинка кончилась. Она стояла на краю скалы, где-то далеко внизу была водная гладь, отражающая лучи заходящего солнца. «Уже вечер», — подумала она, — «вечер, пожалуйста». Обернулась она к первогодке. «Я не знала, я не хотела, они меня заставили. Ты же можешь это понять, не так ли? Ты можешь делать, что хочешь. Я могу сделать все, что ты хочешь, только не это». Она понимала, что все это бесполезно, но не хотела признавать, не хотела принимать то, что внизу, водная гладь, что сейчас ее толкнут в грудь и она полетит вниз, размахивая руками и крича, а потом разобьется об эту гладь и пойдет на дно. Она хотела защитить маму и не расстраивать ее, хотела просто жить и чтобы ее никто не трогал, хотела стать незаметной и всего лишь. Неужели все закончится здесь, вот так? Что же, пора прощаться, говорит первогодка. Его разбитые губы кривятся от боли, он морщится, притрагиваясь к лицу. Ну конечно, это она виновата в том, что его поколотили, она первая и ответит. Завтра с этого же утеса полетят вниз Гванхи и Борам, их дружки из другой школы, а может и Куэка, потому что это мафия. Она видела в фильмах и сериалах, как это все происходит. Хотя, может быть, это произойдет и сегодня. Может быть, уже сегодня бандиты в черных масках ворвутся в квартиры школьников и убьют их на месте. Но эти мысли – всего лишь ветер в голове. Сейчас ей все равно, что произойдет с этими школьниками. Сейчас ей все равно, у нее в голове что-то щелкает. Она сейчас умрет. «Ты уже говорила, что не боишься смерти», – пожимает плечами первогодка, у которого за спиной стоит громила со шрамом через все лицо. «И я тебя понял, значит, ты готова умереть». И он делает шаг к ней, заставляя ее попятиться назад. Она оглядывается. Край скалы совсем близко. Внизу – вода. Слишком далеко внизу. Она обязательно разобьется. Она сглатывает пересохшим горлом. Вот и все. Сейчас этот первогодка с разбитым лицом толкнет ее в грудь и она полетит вниз. Она готова умереть? Нет, вдруг понимает она. Нет, она не готова. Все, что было, все, что произошло, это все было зря. Она вспоминает лицо своей мамы, какая она была счастливая, когда стала жить с господином Чжуном, вспоминает ее улыбку и представляет ее лицо, когда она узнает, что ее дочь умерла. Нет, кричит она и накидывается на своего мучителя с кулаками. Нет, отпустите. Нет, конец интерлюдии. Глава 30. Ну, как она там? Спрашивает господин Ван, который возвышается над ним каменной глыбой со шрамом на лице. Заснула, отвечает Бонхва, опираясь на перила лестницы. Вырубилась сразу же. Хаем, хмыкает Громила и опирается на перила рядом. Не ожидал, что она на тебя накинется. Черт, да она и на меня накинулась. Боевая девчушка. Пару раз было даже больно, по костяшке попала ботинком. Сам не ожидал, думал, что столкну вниз и все, отвечает он. Но поди ж ты, крыса загнанная в угол сражается отчаянно, кивает Ван. По ней и не скажешь, что она такая, а я давно в деле, всяких людей видел. Дверь на лестничную клетку открывается. Чонджа выходит и аккуратно прикрывает ее за собой. Становится рядом с Бонхва и достает пачку сигарет. Вопросительно смотрит на Вана. Тот отрицательно качает головой. «Я давно уже бросил», — говорит он. «Здоровье берегу. У меня уже внуки, а я дымить как паровоз буду. И ты тоже бросай курить. Как будто у тебя других проблем нету. Как знаешь». Она пожимает плечами и прикуривает. Выдувает вверх клуб дыма. Молча тычет Бонхва в плечо кулаком. «За что?» Возмущается тот. «Зато, я, блин, сорвалась из офиса в никуда. Юна, знаешь, как злилась. А еще матрасы надувные покупать. Насос, накачивать все. Да там не так уж и высоко, знаешь ли. От края скалы и до сетки против суицидников, метра два всего. Так она бы спиной вниз полетела», рассудительно замечает Ван. «Могла и расшибиться. Страховка никогда не помешает. Кто ж знал, что эта мелкая девчонка как росомаха на нас напрыгнет. Еле оторвал ее всю рожу твоему парню расцарапала. Он не мой парень», бурчит Чонджа, отводя взгляд. «Ха, кому ты это говоришь? Живете вместе», загибает толстые как сосиски пальцы Громила Ван. «За тебя он вписался. Как по мне, достаточно. В любом случае, большое спасибо, дядюшка Ван». Он выпрямляется и склоняется в поклоне. «Без вас ничего бы не получилось. Конечно. Как без меня получится», кивает Громила Ван, «так что будешь должен». «Ладно, я пошел, бывайте». «Чонджа, не вздумай свою наглую морду в клубе показывать, она пока тебя не простила». «Еще раз спасибо, господин Ван», кланяется Бонхва. Ван останавливается на половине лестницы и оборачивается. «Если что, запомни, ты должен за это не мадам Вонг, не клубу, а мне лично», говорит он. «Понятно, хорошо. И если там со школотой поговорить будет нужно, обращайся, проведу беседу бесплатно, так сказать, для души, а то оборзели, школьнички, да и кадры новые пора набирать, вон из тебя неплохой гангстер получается, хватит надо мной издеваться», с кислой миной отвечает Бонхва. «Я уже понял, что не тяну на криминального авторитета, ты старайся, старайся, лет через 100 может и получится», Громила Ван усмехается, поворачивается и гремит ботинками вниз по лестнице. «Не такой уж он и страшный», — говорит Чонджа, глядя ему вслед. «Нормальный мужик, а я его в клубе до судорог боялась. Шрам через все лицо, говорят, ему гонконгская мафия оставила. Он с велосипеда упал в детстве». «Да, а так и не подумаешь». Чонджа снова затянулась сигаретой и бросила взгляд на него. «И когда ты перестанешь домой девчонок приводить, кобель?» «Что? Да когда я приводил? Икова, меня, например. Смотри, вот останется жить, что потом матушке скажешь. Она выпишется из больницы, а у тебя тут уже 5 девчонок живут». «Чонджа, что Чонджа? Я замаялась с твоими матрацами. Знаешь, сколько стоят? И потом, я из-за тебя полдня какой-то ерундой маялась. Что ты хотел вообще этим добиться? Эй, ну, хорошо, не ты сам. Чего хотел этот мерзкий, лживый, обаятельный мистер Хайд? Эй, ну, он сказал, что если она переживает испытание близостью смерти, если поверит в ее реальность, то может перестать бояться. Когда на грани стоишь, а тем более, если бы ее столкнуть с края скалы, ну это типа яркие переживания и... Да я не с тобой разговариваю, школьник», повышает голос Чонджа. «Давай сюда свою темную сторону, хватит прятаться, никто и не прячется». «Ага, вот ты где, мистер Хайд, отвечай, какого черта тут происходит? Это называется катарсис, клин клином вышибают». Ну, или встречный пал, как при лесном пожаре. Привычными методами девчонку было не спасти. Потребовались бы годы терапии, а у меня нет столько времени. Зато у меня есть одна привлекательная авантюристка на мотоцикле, готовая на любое приключение. Спасибо тебе за помощь, Чонджа, без тебя бы я не справился. Сегодня ты не просто обеспечивала безопасное падение, но спасала человеку жизнь. И спасла, ТСК. Умеешь быть обаятельным, старый пень. Как это я спасла? Ничего же не вышло по твоему плану. Она же должна была упасть и обрести просветление. Она должна была испытать сильные эмоции. Она выбрала напасть на меня, Ивана. А ты его видела? 120 кило мышцы сухой злобы. Если бы не ты, я бы не был уверен в том, что смогу ее толкнуть. Колебался бы. Она бы это прочла. А так, я был уверен, что толкну ее, а она была уверена, что если я ее толкну, то она умрет. Все получилось. Почему-то я уверена, что ты это не просчитал, а просто делаешь вид, что все пошло по плану. Да, как бы то ни было, все пошло по плану. Слушай, старый Абонхва еще с нами, он спит, вымотался за день, пора и нам тоже. Ладно, я не об этом. Правда, нужно было ее на грань жизни и смерти ставить, нужно было, чтобы она поверила. А опасности не было, даже если бы она и чего-нибудь себе сломала в результате падения, ничего страшного. Вообще, я согласен с дядюшкой Иваном, неожиданно. Эта девушка сдается мне, что я сегодня спас кучу школьников. Потому что если у нее сорвало бы крышечку, то мало бы никому не показалось. Она бы взяла опасную бритву или кухонный нож и положила в портфель, а потом, он осторожно притрагивается к своему лицу. Потом было бы больно. Не трогай лицо, оно у тебя все в царапинах, инфекцию занесешь. Предупреждает его Чонджа и гасит окурок в импровизированной пепельнице. Пошли, я тебе твои царапины обработаю. Места живого нет уже. Шрамы сражения и грязь странствий украшают мужчину, замечает он, опуская руку. Ты у нас сегодня, как елка под Рождество, весь в украшениях, с головы до ног. Пошли уже, Айвенга. Некоторые раны на таких местах тоже протрешь, да я просто на тебя бутылку перекиси вылью и все, угрожает Чонджа, и щеткой потереть потом. Жестокая ты, малыш уже заснул, так может мы с тобой, отстань, я все еще злая на тебя. Да, ладно, правда, а почему тогда, отстань, не для тебя надела, и вообще он точно спит, точно-точно. Конец второй книги.